Вера. «Хозяева дома? Ольга Петровна?» Полицейский удобно облокотился на крыло сине-белого джипа и, сняв фуражку, протер потную шею платком. Коренастый и плечистый Степан Иванович, сам выходец из этих мест, служил в районной полиции всю жизнь, поступив на службу сразу же, как пришел из армии. В последнее время он, получив должность заместителя начальника управления, больше занимался бумажной работой. Но все в округе знали, что именно он во время ночной погони догнал и арестовал воришек, обчистивших богатый дом Загорских, находившийся на той стороне озера. Ольга Петровна ему доверяла. «Хозяйка дома», — ответила экономка. «Константин Федорович так рано не возвращается». «Жарко». Полицейский аккуратно свернул платок и положил его в карман. «К ним в последнее время гости не приезжали?» «Вроде нет», — покачала головой Ольга Петровна. «Только на выходных. К хозяйке подруга заезжала на пару часов. А в чем дело, Иваныч?» «Вот этого мужчину не видели?» Полицейский протянул экономке фотографию. «Нет». Ольга Петровна внимательно посмотрела на снимок. «А что с ним?» «Утонул», — коротко ответил Степан Иванович. «Вчера днем из озера выловили. Судя по всему, городской. Но ни одежды, ни документов, ничего. Вот и опрашиваем». «Страсть какая!» Экономка вернула фотографию. «Не видела я его. А хозяева на озеро ездят?» «Хозяин иногда. А Вера Сергеевна нет. Она в бассейне купается». «Красиво». Полицейский снова достал платок. «Значит, хозяин на озеро ездит. Когда он в последний раз там был?» «Точно не скажу», — экономка нахмурилась. «Вроде дня два назад ездил. Лучше у него самого спросить». «Спросим. Может, и видел чего». Полицейский убрал фотографию и покосился на подъехавший к дому фургончик курьерской службы. «Это дом Куприяновых?» Из машины выбрался долговязый мужик в фирменном комбинезоне. «Да», — подтвердила Ольга Петровна. «Посылка для Веры Сергеевны Куприяновой. Распишитесь». Экономка поставила подпись, взяла пакет и посмотрела на полицейского. «Я могу идти, Иваныч? Посылка срочная». На конверте красовалась бросающаяся в глаза надпись. «Вера, это срочно, очень важно. Немедленно посмотрите эту кассету». Ольга Петровна разыскала хозяйку в оранжерее. Вера никому не позволяла заниматься своими любимыми пальмами и уделяла им минимум час в день. Получив конверт и прочитав странную надпись, заинтригованная Вера немедленно поднялась в кабинет и вскрыла странную посылку. В ней оказалась видеокассета. Самая обыкновенная, стандарта ВХС, без обложки и без каких-либо сопроводительных надписей. Кроме нее в пакете ничего не было. Ни письма, ни записки, ничего. И только фраза на конверте показывала, что кассета попала в нужные руки. «Вера, это срочно, очень важно, немедленно просмотрите эту кассету». Почерк резкий, твердый, ярко-красный маркер. Женщина чуть помедлила, держа в руках черный пластиковый прямоугольник. «Что там может быть?» Дурные предчувствия, почти рассеянные любимой вознёй с пальмами, снова окутали ее. «Может быть, дождаться Костика?» Но кассета предназначена именно для нее, а требовательная надпись на конверте гласила, что посылка должна быть доставлена именно в 6 вечера, когда мужа нет дома. Значит, неизвестный отправитель хотел, чтобы Вера просмотрела запись одна, без Кости. Вера покачала головой и включила видеомагнитофон. Запись была плохая, чуть расплывчатая, а звук сопровождался странными помехами. «Скрытая камера», — поняла Вера. Причем установленная в неплохо обставленной комнате, главной достопримечательностью которой была широкая кровать. «Я жду!» Крикнув это, белокурая девушка, стоящая спиной к камере, поставила на кровать ножку и провела рукой по бедру. На ней было белое кружевное белье, узкие трусики, оставляющие открытыми красивые ягодицы и тонкая полоска бюстгальтера. Сердце Веры застучало. Девушка легла на кровать, томно потянулась и перевернулась на спину, подложив под голову маленькую подушку. «Ты не утонул?» Вера поняла, что странные помехи были звуками льющейся воды. «Я просто сгораю от нетерпения!» Если это и было так, то девушка никак этого не проявляла, задумчиво глядя в потолок. Теперь Вера узнала ее. Леночка Прыткова, секретарша Кости. Она видела ее пару раз, когда приезжала к мужу в офис. Она даже пошутила, что Костик перестал ценить деловые качества подчиненных, отдавая предпочтение длинным ногам и голубым глазкам. На что муж неожиданно серьезно ответил, что девушка превосходно справляется со своими обязанностями. Начальник отдела кадров, которому Вера невзначай задала тот же вопрос, подтвердил слова Куприянова, и Вера выбросила новую секретаршу из головы. Зря. Шум воды стих. Девушка поднялась на колени, демонстрируя гибкое молодое тело и небольшую грудь, едва прикрытую маленьким прозрачным бюстгальтером. Сердце Веры бешено заколотилось. «Господи, сделай так, чтобы мои подозрения не оправдались!» В дверях комнаты стоял Костик. «Нет!» Он сбросил с бедер полотенце. «Какой ты нетерпеливый!» Противный высокий голос. «Проклятая стерва!» Куприянов приблизился к Леночке и медленно провел по ее телу тыльной стороной ладони. Девушка послушно изогнулась, демонстрируя пылающую в ней страсть. Рука остановилась на ее груди. «Хватит, хватит!» Вера яростно щелкнула пультом и с силой выдернула кассету из магнитофона. «Будь оно все проклято! Это неправда! Неправда!» Она швырнула кассету на диван, достала из бара сигареты и, закурив, подошла к окну. Слезы застилали ей глаза. Никогда, за много-много лет, Вера не допускала даже мысли о том, что Костя может быть ей неверен. За много-много лет. Это было настолько дико и нелепо, что даже сейчас Вера всеми силами старалась гнать ее прочь. Прочь. Костик, ее Костя, ее кот просто не может так поступить с ней. Не может, и все. Всю жизнь Костя был рядом. И в радости, и в горе. Вера пряталась за его спину, опиралась на его плечо и платила за все любовью и заботой. Никто, даже самая язвительная и злая сплетница, не могла бы упрекнуть Веру в том, что она плохая жена. Она была младше мужа на год. Их семьи крепко дружили, и когда маленькую Веру Тамирину привезли из роддома, первыми словами, которые произнес Федор Куприянов, отец Костика, поздравляя своего друга, были: «Вот и невеста для моего пацана». Это было шуткой, только наполовину. Слишком крепка была связь между Куприяновыми и Тамилинами. Известный в чванливом московском полусвете, Куприянов-старший занимал высокий пост в МИДе, а Верин отец был директором крупного завода. Семьи тянулись друг к другу, совместно отмечали праздники, отдыхали, помогали словом и делом. Вера и Костя росли вместе, гуляли в одном парке, ходили в одну школу, ездили в один санаторий к морю, жили на соседних дачах, и только потом, спустя много лет, Вера поняла, как много дал ей Костя. Он был и нянькой, и старшим братом, и учителем, и первым ее мужчиной, первым и единственным. Вера прекрасна, до самого последнего момента помнила, как это произошло. У них на даче, теплейшим майским вечером, когда в распахнутое окно проникал чарующий запах сирени. Ему было 17, ей 16. Он был нежен, необычайно нежен для юноши, и Вера, в отличие от многих девушек, получила подлинное наслаждение от своего первого опыта. После окончания школы их пути разошлись. Костя поступил в МГИМО, Вера в МГУ. Но разными были только институты. Все свободное время они по-прежнему проводили вместе. Ходили на премьеры, готовились к сессиям, ездили к морю. Они сыграли свадьбу, когда Вера была на третьем курсе. Большую, шумную свадьбу с многочисленными гостями и длинным застольем. А потом был целый месяц в Париже. А потом счастливая жизнь вместе. По-настоящему вместе. Сначала в отдельной квартире, с которой помогли родители. Затем в загородном доме Куприяновых. А теперь в шикарном особняке, который Костя строил, учитывая все пожелания своей звездочки. И все эти годы у Веры не было человека ближе и роднее, чем кот. А для него, она знала, не было никого ближе и роднее, чем она. Нет, этой проклятой кассете есть другое объяснение. Ее кот не такой, он любит. Вера раздавила в пепельнице сигарету, смахнула с глаз остатки слез и с холодной ненавистью посмотрела на видеокассету. Фальшивка или правда? Если фальшивка, то зачем? Ударить по Косте? Вера помнила времена становления фирмы Куприянов и те методы конкурентной борьбы, которые использовали против кота некоторые бизнесмены. Тогда было много чего. И угрозы, и грязный шум в газетах, и атаки на деловых партнеров. Тогда они сумели прорваться, а как сейчас? Что это такое? Новая атака или это... Или... Она вспомнила утренний телефонный звонок. Она занималась с Наденькой. Ольга Петровна уехала в магазин, и ответить никто не успел. Лишь к обеду Вера проверила автоответчик и услышала высокий мужской голос. «Вера, пожалуйста, свяжитесь со мной. Это крайне важно для вас. Меня зовут Ивов. Аркадий Ивов». Голос и имя показались ей знакомыми, но тогда утром она решила, что это глупая шутка, и стерла запись. Теперь пришло время пожалеть о подобной неосмотрительности. Фальшивка или правда? Ответ на этот вопрос мог дать только Костя. Вера положила кассету на телевизор, закурила еще одну сигарету, вызвала Ольгу Петровну и попросила сделать кофе. «Будем ждать кота».